Сейчас все припоминаю и вижу, как жалок я был, когда бежал за последним листком и молил, упрашивал ветер, хоть этот, хоть один листок донеси до людей. Какая глупая, смешная просьба. Ну что из того, если ветер и донесет до людей какой-либо листок? Ведь люди, читая его, ничего не поймут. И как они его прочтут? Вот не кстати, бумаги мало. Только начал писать новый дневник, а бумага кончается. Придется прервать начатое дело, побывать у бумажных ос. Часть пятая. Человек спасает человека. На берегу речки запоздалых попреков. И так Думчев начал новый дневник и ушел за бумагой и чернилами. Я кончил читать эти записи Думчева, когда солнце шло к закату, и тени деревьев трав становились все длиннее и длиннее. «Что теперь делать?» — спросил я себя. «Конечно, надо передать Думчеву крупинку, возвращающую рост. А не лучше ли спрятать ее здесь, в доме пещеры под пнем, а потом уже искать Думчева?» «Все не так. Зачем прятать то, что надо отдать? Ни на миг не расстанусь я с крупинкой, возвращающей рост». Обмотав крупинку плащом, я решил идти с узлом за спиной. Думчев пишет, что он отправился за бумагой к бумажным осам. Гнездо бумажных ос совсем рядом, в нескольких шагах от пня, около которого я стою. Зачем же идти? Можно позвать. Я глубоко вздохнул, чтобы погромче крикнуть, но тот вспомнил, что крик мой потонет в шуме трав, как писк комара. Я ведь уменьшился, и поэтому пространство, которое отделяет меня от Думчева, неизмеримо выросло. Мне придется идти к гнезду бумажных ос долго, очень долго. Я перенес записки Думчева в дом пещеру и положил на место. В последний раз посмотрел я при мягком, неживом свете гнилушек на листы, исписанные рукой Думчева, и мысленно произнес «человек». Это слово звучало у меня в голове, когда я вышел из пещеры, и все вокруг стало не таким страшным. Здесь человек, Думчев. И травы этой стороны будто подслушали, как я произнес про себя «человек», и приветливо, радостно откликнулись. Я видел, как они длинные, внимательные, благосклоннее стали качать верхушками. Какой поток чувств вызвали во мне записки Думчева! Тут и сострадание к Думчеву, проделавшему такое опасное путешествие, и радость от того, что теперь, получив крупинку роста, Думчев вернется к людям, и еще радость от того, что меня теперь оставил страх перед обитателями этой страны. Страх, который угнетал и унижал. Теперь я был спокоен. Рядом со мной в травах человек. Теперь я смогу смотреть на все происходящее в стране дремучих трав, как на поучительное, занимательное зрелище. И как хорошо, что загадка микрозаписок, оказавшихся у меня в Ченске, теперь разгадана. Значит, вот в чем дело. Не при помощи фотоаппарата кто-то уменьшал тексты, а писала их маленькая твердая рука человека. И записки, залетевшие ко мне с букетом цветов в номер гостиницы, и записка о лечении туберкулеза — все это листки из дневника Думчева, развеянные бурей. Надо идти к гнезду бумажных ос, к Думчеву. А вдруг мы разменемся? Он вернется сюда с бумагой, а я буду его искать где-то там. Оставить записку? На чем писать? Остаться ждать? Нет, какое жестокое слово «ждать». Надо идти. Я углубился в травы. Полный радостных предчувствий и дум, я шел, не разбирая пути, и вдруг заметил, что солнце заходит. Кажется, все было ясно и просто. Идти к гнезду бумажных ос. Но куда? На север, на юг, на запад, на восток? Этого я не знал. Смотрел на солнце, на травы, деревья. Кто подскажет? И я пошел наугад, все отдаляясь и отдаляясь от пня. Я всматривался вдаль, стараясь что-нибудь увидеть, разглядеть сквозь чащу, вслушивался. Откуда-то нарастал шум воды, лес трав становился реже. Наконец вышел на опушку, блеснула речка. Она была совсем не широкая, противоположный берег ясно виден. «Конечно, это не великая медленная река, — подумал я, — а речка запоздалых попреков, о которой пишет Думчев. Почему-то я решил, что гнездо с бумажных ос находится непременно на той стороне речки. Надо искать переправу. Наверное, Думчев где-то построил мост. Медленно и осторожно шел я по краю высокого и обрывистого берега. Местами речка бурлила, шумела, как поток —